Кларк Эштон Смит. Черный аббат Патуума. Нам даруй виноград, алый сок твоих лоз. И, дева, даруй любовь без стыда. Где-то в дальних землях чернеющих лун пал инкуб и отродья его навсегда. Песнь лучников царя Хуарафа. Во имя дружбы лучник Забал и копьеносец Кушара пролили немало кроваво-красных вин Яроса и крови царских врагов. Их взаимная привязанность и преданность лишь иногда приятелям случалось не поделить девку или бурдюк с вином. Сохранялось все 10 лет многотрудной службы царю Хуарафу. На долю друзей выпадали жестокие сражения и неслыханные поразительные опасности, и со временем слава об их доблести достигла царских ушей. В числе самых отборных стражников Забалу и Кушаре было поручено охранять царский дворец в Фараде, а порой им доставались тайные поручения, требовавшие недюжинной отваги и непререкаемой верности. В компании евнуха Симбана, главного поставщика многочисленного гарема Хуарафа, они отправились в утомительное путешествие по пустыне Издрель, прорезавшей запад Йороса ржавым клином запустения. Царь послал их узнать, есть ли хоть доля правды в рассказах путешественников о небесной красоте юной девы из племени скотоводов, живущих за пустыней. На поясе у Симбана висел кошель с золотыми монетами, которые пригодились бы евнуху для выкупа, если красота юной девы была соизмерима с ее славой. Царь решил, что во избежание непредвиденных обстоятельств Забал и Кушара сопроводят евнуха в путешествии через пустыню, ибо, по слухам, хотя в Издреле не водилось ни разбойных, ни, собственно говоря, вообще каких бы то ни было людей, злобные демоны ростом с великанов и горбатые, как верблюды, порой нападали на путников, а прекрасные, но злонамеренные ламии заманивали их в свои сети, обрекая на жуткую смерть. Симбан, подрагивая в седле тучным телом, был не в восторге от дальнего путешествия, но лучник и копьеносец, полные здорового скептицизма, отпускали непристойные шутки то в адрес робкого евнуха, то по поводу неуловимых бесов. Без происшествий, если не считать лопнувший бурдюк с забродившим молодым вином, они добрались до зеленых пастбищ за унылой пустыней. Здесь, в глубоких долинах вдоль среднего изгиба реки Воз, пастухи разводили крупный рогатый скот и дромадеров, и два раза в год присылали Хаарафу дань из своих многочисленных стад. Симбан с воинами разыскали девушку, которая жила с бабкой в селении у реки, и даже евнуху пришлось признать, что они не зря отправились в такую даль. Кушару и Забала наповал сразили чары девушки, которую звали Рубальса. Она была стройна и царственно высока. Ее кожа была бела, как лепестки белых маков, а тяжелые черные кудри отливали на солнце тусклой медью. И пока Симбан визгливо торговался со старой ведьмой и ее бабкой, воины из-под тишка поглядывали на прелестницу и осторожно отпускали любезности, которые считали уместными в присутствии евнуха. Наконец сделка была заключена, и сумма, изрядно истощившая кошель евнуха, уплачена. Теперь Симбан рвался поскорее доставить царю свою добычу и, казалось, совершенно забыл о подстерегающих в пустыне опасностях. Перед рассветом Кушара и Забал были разбужены нетерпеливым евнухом, и все трое, прихватив еще сонную Рубальсу, покинули спавшую мирным сном деревню. Полдень с раскаленной медью солнца в черно-синем зените застал их далеко среди ржавых песков и железнозубых хребтов пустыни Издрель. Дорогу, по которой ехали путники, уместней было бы назвать тропой, ибо, хотя пустыня в тех местах шириной не превышала 30 миль, немногие путешественники выбирали эти кишащие злодеями лиги. Большинство предпочитало кружную пастушью тропу, пролегавшую к югу от зловещей пустыни, следуя изгибам реки Вос почти до впадения в Индоскийское море. Внушительный кушара в доспехах из бронзы, на громадной пегой кобыле, облаченной в кожаный катафракт, отделанный медью, возглавлял кавалькаду. Рубальса в красной домотканой одежде женщин-скотоводов следовала за ним на черном мерине шелковой и серебряной сбруей, которого прислал для нее Хаараф. Чуть позади, величественный в своем разноцветном одеянии из сендаля, в окружении туго набитых седельных сумок, грузно восседал бдительный евнух, который всегда передвигался на сером ослике неопределенного возраста, поскольку боялся лошадей и верблюдов. В руке Симбан держал поводок другого осла, нагруженного сверх всякой меры бурдюками с вином, кувшинами с водой и прочей провизией. Забал с луком в руках, стройный и жилистый, в легкой кольчуге, прикрывал тылы на нервном рыжем жеребце, который постоянно натягивал поводья. Колчан Забала был полон стрел, над которыми, макая их в сомнительные жидкости, прочел особые заклинания против демонов придворный колдун Амдок. Забал вежливо принял стрелы, но впоследствии не поленился проверить, не пострадали ли от трюков Амдока черные железные наконечники. Амдок предложил заколдованное копье и кушаре, однако тот наотрез отказался, заявив, что против его верного копья бессильны плевки хоть сотни демонов. Из-за Симбана и двух его ослов продвигались они не быстро, и тем не менее до наступления ночи надеялись пересечь самую дикую часть пустыни. Симбан подозрительно разглядывал унылую пустошь, но было очевидно, что он куда больше беспокоится о своей драгоценной подопечной, чем о воображаемых бесах и ламиях. Кушара и Забал погрузились в любовные мечты, грезя о соблазнительной красавице Рубальсе, и почти не смотрели по сторонам. Все утро девушка скромно молчала. Теперь же она вдруг вскрикнула, и от волнения нежный голос прозвучал пронзительно. Остальные придержали лошадей, и Симбан тревожно забормотал, обращаясь к Рубальсе. Она в ответ показала на горизонт к югу, и ее компаньоны уже и сами увидели, что там непроглядная тьма закрыла большую часть неба и холмы, поглотив их полностью. Тьма, источником которой не была ни туча, ни песчаная буря, приближалась к путникам, растянувшись полумесяцем в обе стороны. Не прошло и минуты, как тьма, словно черный туман, заволокла тропу спереди и сзади, а ее дуги слились воедино, окружив отряд с севера. Не более чем сотни футов от путников тьма остановилась. Глухая и непроницаемая, она окружила их, оставив просвет только наверху, откуда все еще светило солнце, далекое, мелкое и бесцветное, как будто они смотрели на него со дна глубокой ямы. «Ай-яй-яй!» — завопил евнух, съежившись между седельных сумок. «Так и знал, что без какой-нибудь чертовщины не обойдется!» В то же мгновение ослы громко заревели, а лошади неистово заржали и задрожали под седоками. Жестоко пришпорив жеребца, Забал заставил его приблизиться к кобыле кушары. «Может быть, это ядовитый туман?» — спросил тот. «Никогда такого не видел», — с сомнением отвечал Забал. «Да и откуда в пустыне взяться испарением? По-моему, это дым семи пресподних, которые, по слухам, лежат прямо под зотикой». «Подъедем ближе», — предложил кушара. «Попробую проткнуть его копьем». Коротко ободрив Рубальсу, друзья пришпорили лошадей, намереваясь подобраться к стене тьмы. Однако, сделав несколько неверных шагов, кобыла и жеребец заортачились. Потея и фыркая, лошади отказывались идти дальше. Кушара и Забал спешились и продолжили путь на своих двоих. Не зная природы и источника напасти, с которой они столкнулись, приятели приблизились к стене с опаской. Забал натянул тетиву, а кушара выставил вперед копье с бронзовым наконечником, словно на поле боя. Обоих все больше смущал этот мрак, который при их приближении не рассеялся, подобно туману, а остался непроницаемым. Кушара уже собирался ткнуть копьем в стену, и тут, без всякой прелюдии, во тьме раздались звуки. Барабаны, трубы, тарелки, звон доспехов, резкие голоса, оглушительный лязг железных подошв по камням. Кушара и Забал в изумлении отпрянули, а шум все нарастал и ширился, заполняя воинственным бряцанием круг таинственной тьмы. «Думаю, нам есть о чем беспокоиться!» — прокричал Кушара товарищу, когда они вернулись к лошадям. «Похоже, какой-то царь с севера послал на Ярос своих воинов». «Согласен», — сказал Забал. «Вот только не пойму, где они были до того, как пала тьма. Да и сама она какая-то странная». Не успел Кушара ответить, лязг и крики внезапно смолкли. Вместо них загремели неисчислимые систры, зашипели змеи, хрипло заухали тысячи зловещих птиц, собираясь в стаи. И к этим невыносимым звукам теперь добавлялось яростное лошадиное ржание и неистовый ослиный рев, почти перекрывавшие вопли Рубальса и Симбана. Тщетно пытались Кушара и Забал успокоить лошадей и утешить до смерти перепуганную девушку. Стало ясно, что не армии смертных осаждают их, ибо звуки все время менялись, а злобный вой и рев адских тварей заглушали все вокруг. Тьма оставалась непроглядной, но ее круг, не расширяясь, но и не сужаясь, начал быстро передвигаться. Чтобы оставаться в центре круга, воины и их подопечные были вынуждены сойти с тропы и свернуть на север, обходя зазубренные хребты и ложбины. Зловещие звуки продолжали преследовать их, не приближаясь, но и не отдаляясь. Солнце склонилось к западу, и его лучи больше не проникали сверху в ужасную передвигающуюся воронку. Глубокие сумерки окутали путников. Забал и Кушара ехали как можно ближе к Рубальсе, насколько позволяла пересеченная местность, и постоянно оглядывались в поисках вражеских когорт. Обоих воинов переполняли самые мрачные опасения, ибо было очевидно, что сверхъестественные силы сбивают их с верного пути на нехоженные тропы. С каждым мгновением непроглядная тьма сгущалась, а за ней клубилось и бурлило что-то чудовищное. Лошади спотыкались о валуны и выходы горных пород, а тяжело нагруженным ослам приходилось развивать невиданную скорость, чтобы поспевать за перемещением круга, который пугал их несмолкаемым шумом. Рубальса молчала, то ли от усталости, то ли смирившись со своей участью, а пронзительные крики евнуха сменились пугающими хрипами. Время от времени путникам казалось, что из тьмы на них смотрят огромные огненные глаза, то низко у земли, то из невиданной выси. Забал начал пускать в них зачарованные стрелы, и каждый полет стрелы сопровождался пугающим взрывом сатанинского смеха и улюлюканьем. Так они и двигались, потеряв счет времени и утратив направление. Измученные животные стерли копыта. Симбан был ни жив, ни мертв от страха и усталости. Рубальса поникла в седле, а воины, охваченные благоговейным ужасом, впали в оцепенение, понимая, что против такого врага их оружие бесполезно. «Никогда больше не усомнюсь в правдивости историй, которые рассказывают о пустыне Издрель», — мрачно изрек Кушара. «Думаю, у нас осталось не так уж много времени сомневаться или верить», — заметил Забал. В довершение всего местность становилась бугристее, и они бесконечно взбирались на склоны крутых холмов и спускались в унылые долины. Вскоре путники вышли на плоскую каменистую местность. И тут разноголосица злобных звуков отступила, удалилась и растворилась в слабом, нерешительном шепоте, затихшем в невообразимой дали. Одновременно клубящаяся тьма поредела, в небе просияли звезды, а на фоне алого неба проступили четкие очертания пустынных холмов. Путники остановились, разглядывая друг друга в полумраке, ничуть не отличимом от ранних сумерек. «Что за новая демоническая напасть?» — спросил Кушара, не веря, что адская осада снята. «Не знаю», — ответил лучник, всматриваясь в полумрак. «Но вот, похоже, один из демонов». Теперь и остальные увидели, что к ним приближается смутная фигура с зажженным фонарем из полупрозрачного рога. На некотором расстоянии позади него, в квадрате тьмы, который путники заметили только что, зажглись огни. Очевидно, темная масса была большим строением со множеством окон. В тусклом желтоватом свете фонаря стало видно, что фигура принадлежит чернокожему мужчине огромного роста, облаченному в просторную шафранную мантию, какие носили монахи некоторых орденов, и увенчанному пурпурной двурогой шапкой аббата. Появление монаха было необъяснимым и неожиданным, ибо если в бесплодных пустынных землях и существовали монастыри, мир о них не ведал. Впрочем, порывшись в памяти, Забал вспомнил, что слышал о негритянском ордене, процветавшем в пустыне много веков назад. Орден давно распустили, и никто уже не помнил, где стоял монастырь. В Яросе чернокожие встречались редко, а те, что еще остались, состояли евнухами при вельможных и купеческих сиралях. При приближении чужака животные забеспокоились. «Кто ты?» — грозно вопросил Кушара, сжимая рукоять копья. Негр широко ухмыльнулся, показав ряды пятнистых зубов. Его резцы напоминали собачьи. Ухмылка морщила пухлые обвислые щеки складками невероятного числа и размера. А раскосые, близко посаженные глаза подмигивали, окруженные кожистыми мешками, дрожащими, как эбеновое желе. Ноздри незнакомца раздувались, синеватые пухлые губы пускали слюни и слегка подрагивали. И прежде чем ответить Кушаре, негр облизал их непристойным, толстым и красным языком. «Я Уджук, настоятель монастыря в Патууме», промолвил он, и низкий звучный голос его, казалось, исходил из земли под ногами. «Вижу, ночь застала вас вдали отхоженных троп, и предлагаю свое гостеприимство». «Да, сегодня ночь для нас наступила рано», — сухо ответил Кушара. Ни от него, ни от Забары не ускользнуло, с каким вожделением в непристойно мерцающих раскосых глазах настоятель поглядывал на Рубальсу. Более того, теперь оба воина заметили, как отвратительно длинны черные ногти на громадных руках и босых, растопыренных ногах этого уджука. Впрочем, Рубальцу и Симбана, кажется, не впечатлили эти омерзительные подробности. Или они вовсе ничего такого не заметили. Оба с готовностью приняли предложение аббата и стали убеждать воинов последовать их примеру и не упрямиться. Кушара и Забал уступили уговорам, про себя решив глаз не сводить с черного настоятеля Патуума. Высоко подняв фонарь, настоятель повел путников к массивному зданию, сиявшему огнями неподалеку. При их приближении высокие ворота из темного дерева бесшумно распахнулись, и они вошли в просторный двор, вымощенный стертыми сальными камнями и тускло освещенный факелами в ржавых гнездах. Внезапно перед путниками, которым с первого взгляда двор показался пустым, возникли несколько монахов. Все они обладали необычайно мощным телосложением, очертами лица до странности походили на своего настоятеля, отличаясь от него только желтыми капюшонами, которые носили вместо рогатой пурпурной шапки. Сходство распространялось даже на изогнутые когтеобразные ногти непомерной длины. Двигались монахи бесшумно. Не промолвив ни слова, они взяли на себя заботу о скотине. Кушара и Забал с неохотой, которой не разделяли Рубальса и Евнух, доверили подозрительным конюхам своих лошадей. Монахи также выразили готовность освободить Кушару от тяжелого копья, а Забала — от лука из древесины бакаута и наполовину опустошенного колчана с зачарованными стрелами. Но тут воины воспротивились, отказавшись выпускать оружие из рук. Уджук подвел их к внутренней двери, которая открывалась в трапезную. То была большая комната с низким потолком, освещенная старинными бронзовыми светильниками, какие могли бы извлечь из засыпанной песками гробницы вурдалаки. С людоедской ухмылкой Уджук предложил гостям занять места за длинным массивным столом черного дерева на стульях и скамьях из того же материала. Пока они рассаживались, Уджук занял место во главе стола. Тут же в трапезную вошли 4 монаха, неся подносы с ароматными дымящимися яствами и глубокими глиняными кувшинами с темным янтарно-коричневым напитком. Эти монахи, как и те, которых путники повстречали во внутреннем дворе, были грубыми, черными как смоль, подобиями настоятеля и в точности повторяли его каждой чертой. Кушара и Забал не решались пригубить напиток, который, судя по запаху, был исключительно крепким сортом эля, ибо их подозрения сгущались с каждой секундой. Также, несмотря на голод, воины воздерживались от еды, состоявшей в основном из запеченного мяса, неизвестного обоим происхождения. Симбан и Рубальса, однако, принялись поглощать угощение с аппетитом, обострившимся от долгого воздержания и странных перипетий этого дня. Воины заметили, что перед настоятелем не поставили ни еды, ни питья, из чего заключили, что тот успел отужинать ранее. С растущей яростью они наблюдали, как настоятель сидит в своем кресле, грузно развалившись и похотливо поглядывая на Рубальсу. Взгляд его не отрывался от девушки ни на миг, разве что изредка настоятель, не переставая усмехаться, подмигивал. Этот пристальный взгляд начал смущать Рубальсу, и вскоре ее смущение сменилось смятением и страхом. Она перестала есть, и Симбан, который до этого был поглощен ужином, встревожился, видя, что у Рубальсы пропал аппетит. Казалось, только теперь он обратил внимание на отнюдь не монашеский взгляд настоятеля и грозно нахмурился. Вслух евнух громким пронзительным голосом многозначительно заметил, что девушка предназначена для гарема царя Хуарафа. На это Уджук только ухмыльнулся, словно Симбан отпустил изысканную шутку. Забал и Кушара с трудом подавляли гнев. Руки у них так и чесались проткнуть жирную тушу настоятеля. Однако тот, видимо, понял намек евнуха и, отведя глаза от девушки, уставился на воинов с той же омерзительной алчностью во взоре, немногим менее отвратительной, чем взгляды, которые он бросал на Рубальсу. Упитанный евнух тоже получил свою долю внимания от настоятеля, который оценивал его голодным взглядом гиены, злорадно примиряющейся к добыче. Перепуганный Симбан, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, попытался завести с настоятелем застольную беседу и, не дожидаясь расспросов, выложил многое о себе, своих компаньонах и цели путешествия, что привело их в Патуум. Однако его слова не заинтересовали Уджука. А Забал с Кушарой, которые не принимали участия в разговоре, уверились, что он не настоящий монах. «Как далеко мы отклонились от дороги в Фараат?» — спросил Симбан. «Не думаю, что вы отклонились», — прогрохотал своим подземным голосом Уджук, «ибо вы оказались в Патууме очень вовремя. У нас бывает мало гостей, и мы терпеть не можем расставаться с теми, кто принял наше гостеприимство». «Царь Хаараф будет с нетерпением ждать нашего возвращения», — затрепетал Симбан. «Завтра рано утром мы выступаем». «Завтра другое дело», — промолвил Уджук тоном елейным и зловещим. «Возможно, к утру вы позабудете о своей прискорбной спешке». До конца ужина сказано было мало. Так же, впрочем, как выпито и съедено. Даже Симбан, похоже, утратил свой ненасытный аппетит. Уджук, который все еще ухмылялся, словно какой-то замечательно смешной шутки, известной ему одному, был, очевидно, не склонен усердно потчевать гостей. Монахи вошли без приглашения и вышли, унося полные блюда. И когда они удалялись, Забал и Кушара заметили кое-что странное. Монахи не отбрасывали теней на освещенный пол, в отличие от утвари, которую несли. Тяжелая и бесформенная тень Уджука, впрочем, лежала рядом с его креслом, словно распростертый инкуб. «Похоже, здесь плодятся демоны», — прошептал Забал Кушаре. «Мы много сражались с людьми, но ни разу с теми, у кого и тени-то нет». «Ты прав», — пробормотал копьеносец. «Но этот аббат нравится мне куда меньше монахов, хотя из них он один отбрасывает тень». Тут Уджук встал и сказал: «Думаю, вы устали и не откажетесь хорошенько выспаться». Рубальса и Симбан, отдавшие должное крепкому Элю Патума, сонно закивали. Забал и Кушара, заметив их сонливость, были рады, что отказались от выпивки. Аббат повел гостей по коридору, темноту которого почти не рассеивало пламя факелов на сильном сквозняке, что задувал неведомо откуда, заставляя метаться толпы теней. По обеим сторонам коридора располагались кельи, занавешенные полотнищами из грубой парусины. Монахи куда-то исчезли, кельи были пусты, и монастырь пронизывал дух векового запустения вместе с вонью гниющих костей, сложенных в какой-то тайной гробнице. Посередине коридора Уджук остановился и отвел в сторону полотнище, закрывавшее вход в ничем не примечательную келью. Внутри горела лампада на старинной железной цепи причудливого плетения. Келья была пустой, но просторной, а у дальней стены, под открытым окном, стояла кровать черного дерева с роскошными стеганными покрывалами старинной работы. Настоятель жестом показал, что келья предназначалась Рубальсе, а затем предложил воинам и евнуху осмотреть их покои. Симбан, как будто вдруг проснувшись, заортачился и не пожелал разлучаться со своей подопечной. Кажется, Уджук предвидел его возражение и даже успел распорядиться. Тут же возник монах, который принес одеяло и расстелил их прямо на плитах пола. Симбан растянулся на импровизированной постели, а воины вышли из кельи вслед за Уджуком. «Идемте», — сказал аббат, и его волчьи клыки сверкнули в пламени факелов. «Обещаю, вы хорошо выспитесь на кроватях, которые я для вас приготовил». Однако Забал и Кушара заняли позиции по обе стороны дверного проема кельи Рубальсы, сказав Уджуку, что отвечают за девушку перед царем и не собираются спускать с нее глаз. «Тогда желаю приятного бодрствования», — промолвил Уджук со смехом, словно гиена захохотала из подземелья. С его уходом древняя черная дрема окутала монастырь. Вероятно, Рубальса и Симбан немедленно погрузились в сон, поскольку из-за полотнища не доносилось ни звука. Чтобы не разбудить девушку, воины разговаривали шепотом. Держа оружие наготове, они бдительно всматривались в темный коридор, ибо не доверяли тишине, будучи твердо уверены, что мерзкие, как демоны, только и ждут благоприятного момента, чтобы напасть. Впрочем, пока их опасения не подтверждались. Сквозняк, гулявший по коридору, напоминал лишь о древних смертях и вековом запустении. Постепенно воины начали замечать, какими ветхими были монастырские стены и пол. Странные, жутковатые мысли одолевали друзей. Им казалось, что развалины монастыря необитаемы уже 1000 лет, что черный аббат Уджук и монахи, не отбрасывающие тени, всего лишь плод воображения, что движущийся круг тьмы, демонические голоса, которые гнали их к Патууму, были кошмаром наяву, и теперь воспоминания о нем рассеивались подобно снам. Голод и жажда терзали воинов, которые ели только с утра и за целый день позволили себе только несколько торопливых глотков вина или воды. Обоих начало клонить в сон, и с учетом обстоятельств ничего хуже и придумать было нельзя. Воины клевали носом, вздрагивали и снова просыпались. Но тишина, подобно голосу сирены из маковых грез, уверяла их, что опасность миновала, что это не более чем иллюзия вчерашнего дня. Прошло несколько часов, и из восточного окна в коридор проник свет поздней луны. Забал, не такой сонный, как Кушара, внезапно очнулся, разбуженный суматохой, поднявшийся среди животных во дворе. Лошади громко и пронзительно заржали, словно их что-то испугало. За ними истошно заревели ослы, разбудив, наконец, и Кушару. «Постарайся не заснуть», — предостерег копьеносца Забал. «Я выйду и посмотрю, что там за переполох». «Хорошая мысль», — одобрил Кушара. «Заодно посмотри, что с нашими припасами. Не принеси абрикосов, лепешек с сезамом и бурдюк с красным вином». Монастырь был тих, когда Забал спускался, тихо позвякивая нашитыми колечками на кожаных сапогах. Дверь стояла открытая, и он вышел во двор. Не успел он подойти, животные уже затихли. Он плохо видел в темноте, ибо все факелы во дворе, кроме одного, догорели, а низкая луна еще не перебралась через стену. Кажется, все было хорошо. Ослы стояли подле горы провизии и седельных сумок. Лошади мирно дремали. Забал решил, что его жеребец и кобыла Кушары повздорили, что-то не поделив. Он подошел убедиться, что другой причины для беспокойства нет. Потом направился к бурдюкам утолить жажду, прежде чем вернуться к товарищу с запасом еды и питья. Однако не успел лучник одним долгим глотком смыть из гортани песчаную пыль пустыни, как услышал жуткий шепот, который доносился непонятно откуда. Казалось, шепот то звучал у него в ушах, то удалялся, погружаясь в глубокие подземелья. Постоянно меняясь, шепот не затихал, и Забал почти различал слова, и слова эти были наполнены безнадежной печалью мертвого, который согрешил при жизни и осужден в черной могильной тьме веками раскаиваться в своем грехе. От жуткой муки в этом иссохшем шепоте волосы у Забала на затылке встали дыбом, и лучник познал ужас, какого не переживал в пылу сражений. И в то же время сердце его исполнилось жалости, глубже той, что вызывали предсмертные муки товарищей на поле боя. Голос умолял лучника о помощи и странным образом подчинял своей воле, не давая ослушаться. Забал не до конца понимал, о чем его просят, но именно он должен был облегчить безысходную тоску мертвеца. Шепот то становился громче, то снова затихал, и лучник забыл, что оставил товарища одиноко нести стражу в окружении смертельных опасностей. Забыл, что и шепот мог обернуться демонской уловкой, заманить его в ловушку и погубить. В поисках его источника Забал, навострив уши, принялся обыскивать двор и после некоторых сомнений решил, что голос исходит из-под земли в дальнем углу напротив ворот. Между камнями, которыми был вымощен двор, прямо там, где сходились две стены, он обнаружил большую плиту из сиенита с ржавым железным кольцом. И тут же убедился в своей правоте, ибо голос стал громче и разборчивее, и Забалу почудилось, будто голос говорит ему: «Подними плиту». Схватившись за ржавое кольцо и собрав все силы, лучник рванул плиту. Ему показалось, что спина вот-вот треснет от натуги. Из отверстия хлынула такая невыносимая могильная вонь, что Забалу пришлось отпрянуть, и его чуть не вырвало. Но из темноты донесся горестный шепот, и шепот этот велел ему: «Спускайся». Забал вытащил из гнезда единственный горевший во дворе факел. В зловещем свете он различил истертые ступени, которые вели вниз, в зловонный могильный мрак. Спустившись, он очутился в каменном склепе с глубокими нишами по обеим сторонам. Уходившие во тьму полки были завалены костями и мумифицированными телами. Очевидно, здесь были монастырские катакомбы. Шепот умолк. Изабал оглядел склеп в недоумении, смешанном с ужасом. «Я здесь», — прошелестел из ближайшей груды останков сухой голос. Вздрогнув и снова ощутив, как волосы на затылке встают дыбом, Забал направил факел на узкую нижнюю нишу. Там, в груди разрозненных костей, лежал полуразложившийся труп, чьи длинные тонкие конечности и впалый торс были прикрыты обрывками желтой ткани. То были клочки рясы, какую носили монахи Патуума. Ткнув факелом в нишу, Забал различил усохшую голову мумии, украшенную рогатой шапкой настоятеля. Труп был черен, как смоль. Несомненно, при жизни настоятель был негром выдающегося роста. Судя по виду, труп пролежал тут много столетий, и однако источал свежее зловоние, от которого Забал отпрянул, подняв плиту. Тот стоял, разглядывая труп, и на миг ему показалось, что мумия шевелится, пытаясь привстать. Забал увидел блеск глазных яблок в глубоко запавших глазницах. Скорбные изогнутые губы растянулись, и между оскаленных зубов прошелестел жуткий шепот, который привел лучника в монастырские катакомбы. «Слушай внимательно. Мне многое нужно рассказать, а тебе придется многое сделать, когда я закончу рассказ. Я Улдор, аббат Патуума. 1000 с лишним лет назад я с моими монахами пришел в Ярос из Илькара, Черной империи на севере. Император изгнал нас, потому что наш культ безбрачия и поклонение богине-девственнице Оджхал был ему ненавистен. И здесь, в пустыне Издрель, построили мы наш монастырь, где жили, не тужили. Поначалу нас было много, но шли годы, и один за другим братья сходили в катакомбы, которые сами и вырыли, чтобы в них упокоиться. Они умирали, и некому было их заменить. Остался я один, потому что обрел святость, какая достигается годами неустанного служения, а еще потому, что поднаторел в колдовском искусстве. Время было демоном, которого я удерживал на расстоянии, будто стоя в центре магического круга. Я был еще полон сил и продолжал жить отшельником в монастыре. Поначалу уединение мне не досаждало, ибо я полностью погрузился в изучение тайн природы. Со временем, впрочем, оказалось, что этого мало. Я осознал свое одиночество, и меня принялись осаждать демоны пустыни, которые до сей поры мой покой не смущали. Прекрасные, но гибельные суккубы, ламии с мягкими и округлыми женскими телами соблазняли меня в часы одиноких ночных бдений. Я держался, но была одна дьяволица, хитрее остальных, что проникла в мою келью в образе девушки, которую я любил давным-давно, до того, как принял обет. Перед ней одной я не смог устоять, и от этого нечестивого союза родился получеловек-полудемон Уджук, называющий себя аббатом Патуума. Совершив грех, я возжелал смерти, а когда увидел плод этого греха, возжелал смерти еще пуще. поскольку я нанес богине Аджхал слишком глубокое оскорбление, на меня была наложена страшная эпитимия. Я продолжал жить, и каждый день меня терзал демон Уджук, который быстро рос, как свойственно его племени. Когда он вошел в полную силу, на меня снизошла такая слабость, что я понадеялся на скорую смерть. Я едва мог шевелиться, и, воспользовавшись этим, Уджук отнес меня на своих жутких руках в катакомбы и положил среди мертвецов. С тех пор я лежу здесь, вечно умирая и разлагаясь, и все-таки оставаясь живым. Почти 1000 лет, не зная сна, я мучаюсь раскаянием, не приносящим искупления. Благодаря святости и колдовскому зрению, которые никогда меня не покидали, я обречен наблюдать за грязными делишками и мерзкими беззакониями, творимыми Уджуком. Облаченный в рясу настоятеля, наделенный демоническими способностями и обладающий своего рода бессмертием, он веками правит Патуумом. Монастырь скрыт его чарами и зрим только теми, кем Уджук хочет утолить свой омерзительный голод, свои желания инкуба. Мужчин он пожирает, а женщины вынуждены удовлетворять его похоть. Я же обречен видеть все его низости, и это самое тяжкое наказание за мой грех. Шепот стих. Забал, внимая ему с благоговейным трепетом, чему едва ли стоит удивляться, ведь он слышал речь живого мертвеца, на миг заподозрил, что Улдор скончался. Однако голос прошелестел. «Лучник, я взываю к твоему милосердию. Взамен же я подскажу тебе, как расправиться с Уджуком. В твоем колчане заколдованные стрелы, и волшебство того, кто заколдовал их, было обращено к добру. Стрелы эти способны сразить бессмертные силы зла. Они сразят и Уджука, и даже то зло, что пребывает во мне, не позволяя умереть. Лучник, даруй же мне стрелу в сердце, а если не поможет, стрелу в правый, а затем в левый глаз. Стрелы не вытаскивай. Можешь позволить себе их оставить. Уджуку хватит и одной. Что до монахов, которых ты видел, открою тебе тайну. Числом их 12, однако. Едва ли Забал поверил бы словам Улдора, если бы не предыдущие события, начисто лишившие его способности сомневаться. Настоятель продолжал. Когда я буду мертв, сними с моей шеи талисман. Это пробирный камень, если его приложить, он развеет чары, которые создают видимость. Только теперь Забал заметил талисман, простой овальный камень серого цвета на черной серебряной цепочке, который лежал на усохшей груди Улдора. «Поспеши же, о лучник!» — взмолился Улдор. Забал воткнул факел в груду гниющих костей подле несчастного и с неохотой, но словно под принуждением, вытащил стрелу из колчана, наложил на тетиву и решительно прицелился. Стрела глубоко и ровно вошла в сердце. Забалу оставалось ждать. Но вскоре с губ черного настоятеля сорвалось бормотание. «Лучник, еще стрелу!» И снова натянулась тетива, и стрела вошла в пустую правую глазницу. И опять, спустя некоторое время, раздалась еле слышная мольба: «Еще стрелу, лучник!» И вновь лук из древесины Бакаута пропел в тишине подземелья, и стрела, дрожа от силы удара, вонзилась в левый глаз. На сей раз никакого звука не сорвалось с гниющих губ, однако Забал услышал странный шелест, точно вздох осыпающегося песка. Под взглядом лучника черные конечности и торс Улдора рассыпались, лицо и голова провалились внутрь, а стрелы накренились, ибо кроме кучки пыли и рассыпавшихся костей их больше ничто не удерживало. Оставив стрелы в ранах, как велел ему Улдор, Забал пошарил в пыли, нащупал серый талисман, а найдя, аккуратно прикрепил к перевязи рядом с мечом. «Возможно, — рассуждал лучник, — до утра талисман еще пригодится». Более немедля Забал развернулся и поднялся по лестнице во двор монастыря. Кривая шафранная луна висела высоко над стеной, и Забал осознал, как затянулось его отсутствие. Впрочем, вокруг по-прежнему стояла тишина. Дремлющие животные не шевелились. Из темного монастыря не доносилось ни звука. Захватив полный бурдюк с вином и припасы, о которых просил Кушара, лучник поспешил к открытой двери. Однако не успел он войти, как алькованную тишину монастыря нарушил ужасающий гвалт. Лучник различил вопль Рубальсы, визг Симбана и яростный рев Кушары, но они тонули в омерзительном хохоте, который становился все громче, будто сальные и густые отгнили подземные воды неудержимо рвались из тьмы. Забал бросил бурдюк и мешок с припасами на пол и кинулся вперед, на бегу снимая с плеча лук. Крики его компаньонов еще были слышны, но теперь их заглушал чудовищный хохот инкуба, словно заполнивший собой весь монастырь. Добежав до кельи Рубальсы, Забал увидел, что Кушара яростно бьет древком копья по глухой стене, где больше нет дверного проема, занавешенного парусиной. За стеной визг Симбана сменился булькающим стоном, будто евнуха разделывали, как бычка, но вопли Рубальсы еще прорывались сквозь глухой безудержный смех. «Эту стену построили демоны!» — бушевал копьеносец, тщетно молотя древком по гладкой каменной кладке. «Я не смыкал глаз, но ее выстроили у меня за спиной в мертвой тишине, а теперь в келье творятся еще более омерзительные дела. Обуздай свой гнев!» — велел Забал товарищу, пытаясь взять себя в руки среди безумия, угрожавшего захлестнуть и его. Затем подумал про серый овальный камень Улдора, который висел у него на перевязи. Ему пришло в голову, что стена — только видимость, и можно попытаться использовать против нее талисман, как советовал Улдор. Забал схватил камень и поднес туда, где раньше был дверной проем. Кушара взирал на это в изумлении, точно решив, что товарищ спятил. Однако стоило талисману слегка звякнуть о каменную кладку, как стена растворилась, и остался только грубый занавес, который немедленно распался в клочья, словно тоже был колдовской иллюзией. На этом распад не прекратился, вся стена растворилась, осталась только груда истертых камней. В лунном свете монастырь Патуум бесшумно рассыпался, и теперь на его месте возвышались руины без крыши. Все это длилось несколько мгновений, но у воинов не было времени на раздумья. Под мертвенным лунным ликом, что взирал с небес, будто изъеденное червями лицо трупа, пред ними предстало зрелище столь чудовищное, что они позабыли обо всем остальном. На растрескавшихся плитах пола, из щелей которого росли пустынные травы, распростерся мертвый Симбан. Его одеяние было располосовано на сотню узких клочков, в растерзанном горле пузырилась темная кровь, и даже кожаные кошели, которые он носил на поясе, были изодраны, и вокруг мертвого евнуха валялись золотые монеты, пузырьки с микстурами и другие безделушки. За ним, у полуразрушенной стены, на груди истлевших тряпок и деревянных обломков, бывших некогда роскошно убранной кроватью, лежала Рубальса. Выставив руки, она отбивалась от чудовищно раздувшейся фигуры, что нависала над ней горизонтально, как будто поддерживаемая в воздухе летящими складками шафранного одеяния, похожими на крылья. Фигура принадлежала аббату Уджуку. Оглушительный хохот стих, и черный инкуб повернул к воинам искаженное дьявольской яростью и похотью лицо. Зубы его громко клацнули, глаза сверкнули, словно бусины раскаленного металла. Он выпрямился и жутким призраком завис посреди руин, заслоняя девушку от воинов. Не успел Забал наложить стрелу на тетиву, как Кушара рванулся вперед с занесенным копьем. Однако стоило копьеносцу перешагнуть через порог, как омерзительно раздутая фигура Уджука распалась на дюжину фигур в шафранных рясах, которые бросились к Кушаре навстречу. Вызванные к жизни адской уловкой, монахи поспешили на помощь своему настоятелю. Забал издал предостерегающий возглас, но монахи уже сгрудились вокруг Кушары, уворачиваясь от его копья и яростно царапая кольчугу копьеносца ужасными трехдюймовыми когтями. Кушара доблестно сражался, но вскоре рухнул на пол, а сверху на него навалились монахи и принялись терзать свою добычу, словно стая прожорливых гиен. Вспомнив слова Улдора, хотя в них и трудно было поверить, Забал не стал переводить стрелы на монахов. Натянув лук, он ждал, когда над толпой, набросившейся на поверженного копьеносца, в поле его зрения окажется Уджук. Забал прицелился в маячившую над схваткой фигуру инкуба, совершенно поглощенного дракой, которой он, казалось, и управлял. Управлял силой мысли, а не словом или жестом. Верная стрела оторвалась от тетивы и ликующе запела, ибо доброй была магия Амдока, который заколдовал ее. Уджук пошатнулся и упал, и его ужасные пальцы тщетно цеплялись за древко стрелы, что впилось в его тело почти до орлиного оперения. Затем случилось удивительное. Инкуб упал и принялся извиваться на полу в предсмертных корчах, и все 12 монахов отпрянули от Кушары и задергались в конвульсиях, словно были лишь дрожащими тенями того, кто умирал. Забалу показалось, что их фигуры расплываются, становятся прозрачными, и он уже видел сквозь них трещины в каменной кладке пола. Затем корчи монаха стали слабее. Затих и Уджук. И когда инкуб испустил дух, нечеткие фигуры монахов пропали, будто стертые из земли и из воздуха. Не осталось ничего, кроме омерзительной туши демона, отпрыска Улдора и Ламии. Его тело, под осевшей рясой, съежилось, и над ним повисло сильное зловоние, словно все человеческое, что оставалось в этой дьявольской твари, быстро разлагалось. Кушара вскочил и принялся изумленно озираться. Тяжелая броня защитила его от когтей, но царапины покрывали ее от поножей до шлема. «Куда они делись?» — спросил он. «Всего секунду назад они терзали меня, словно стая диких собак, упавшего тура». «Монахи были всего лишь воплощениями Уджука», — ответил Забал. «Множественными видениями, которые он по своей воле выпускал из себя и вбирал обратно. Без него монахи не могли существовать, и с его смертью они стали меньше, чем тени». «Воистину это поразительно», — заметил копьеносец. Затем воины обернулись к Рубальсе, которая с трудом села среди обломков кровати. Гнилые клочки стеганого одеяла, которое она стыдливо прижала к себе, когда воины приблизились, почти не скрывали ее округлостей цвета слоновой кости. Девушка была смущена и испугана, как будто очнулась от ужасного ночного кошмара. «Инкуб повредил тебе?» — — с беспокойством спросил Забал. Растерянный, еле слышный ответ был отрицательным. Отводя взгляд от ее едва прикрытых девичьих прелестей, лучник, привычный к жарким и недолгим женским ласкам, ощутил глубоко в сердце любовь, какой не знал прежде, страсть, исполненную такой нежности, которой никогда не испытывал своей полной превратности жизни. Украдкой взглянув на Кушару, он с тревогой осознал, что товарищ испытывает те же чувства. Воины отошли и скромно отвернулись, пока Рубальса одевалась. «Мне кажется», — тихо сказал Забал, чтобы девушка не услышала, «что сегодня мы претерпели такие опасности, которые не прописаны в нашем контракте с Хуарафом. И поскольку мы испытываем к этой девушке одинаковые чувства, она слишком дорога нам, чтобы отдавать ее развратному царю. А стало быть, Фараат нам дороги нет. Если пожелаешь, мы разыграем Рубальсу, и проигравший будет, как верный товарищ, сопровождать победителя, пока мы все втроем не выберемся из пустыни и не окажемся за пределами земель, где царствует Хаараф». С этим Кушара согласился. Когда Рубальса оделась, воины принялись оглядываться в поисках нужных предметов. Кушара предложил монету с профилем Хаарафа, одну из тех, что выкатились из разорванного кошеля евнуха. Однако Забал покачал головой, разглядев на полу то, что, по его мнению, решило бы задачу изящнее. Это были когти инкуба, чей труп успел съежиться и сильно разложиться. Голова сморщилась, а руки и ноги стали заметно короче. Из-за этого когти отвалились и теперь лежали на полу. Сняв шлем, воин сложил в него 5 жутких когтей с правой руки настоятеля, среди которых самым длинным был коготь указательного пальца. Затем он сильно встряхнул шлем, как встряхивают ящик с игральными костями, и когти демона загремели внутри. После чего Забал протянул шлем Кушаре, промолвив: «Тому, кто вытянет самый длинный, достанется девушка». Кушара сунул руку в шлем и быстро отдернул, вытянув коготь большого пальца, который был самым коротким. Забалу достался коготь среднего пальца. Со второй попытки Кушара вытянул коготь мизинца. Затем, к глубокому огорчению копьеносца, Забал обрел желанный коготь с указательного пальца настоятеля. Рубальса, которая наблюдала за этой удивительной игрой с нескрываемым любопытством, спросила: «Что вы делаете?» Забал начал было объяснять, но закончить не успел, ибо дева возмущенно воскликнула: «Хоть бы один из вас удосужился спросить меня!» Затем, мило надув губки, она отвернулась от расстроенного лучника и повисла на шее копьеносца Кушары.